10 октября 1937 года. Страшно болит голова. Толстая черная змея проникла в череп. Давит и месит мозг так, что хочется кричать. Мучения начались еще утром, и с тех пор только усиливались. Так что к обеду я не выдержала и, извинившись, ушла к себе. Сегодня утром мы должны были встретиться у моста с Вальтером. А вчерашний разговор с Ингрид всю ночь ворочался у меня в мозгу, так что мне не хватило смелости пойти. И все же при мысли о том, что он вернулся к себе на Гинденбург-штрассе, не зная, почему я не пришла, у меня перехватывает горло. Вальтер наверняка беспокоится. Может быть, даже думает, что после нашей отчаянной вылазки в город я больше не хочу его видеть и не придет к мосту в следующее воскресенье. Всю ночь я ворочалась сбоку на бок. То задремываю, то просыпаюсь. Черт бы побрал эту головную боль, и черт бы побрал Ингрид. Когда через пару часов мне становится немного легче, ощущение того, что череп вот-вот лопнет, прошло, только немного поламывает в висках, я спускаюсь вниз и застаю маму в гостиной. После отъезда Карла она стала такой рассеянной и задумчивой, словно он забрал с собой часть ее души, что я даже волновалась, все ли с ней в порядке. Однако в последнее время, чтобы не думать о его отсутствии, она с удвоенной энергией погрузилась в работу по устройству детского дома. Вот и теперь я застаю ее за бюро. Голова опущена, перо в руке яростно скребет бумагу. Мама пишет письма партийным чиновникам, мэру, газеты. По радио, которое папа недавно поставил рядом с граммофоном, тихий голос быстро говорит что-то на чужом языке. Я знаю, что по утрам, когда папа уходит на службу, мама иногда находит какую-нибудь французскую волну и, наклонив голову, как сейчас, слушает, задумчиво улыбаясь своим мыслям. Я вхожу в комнату и выключаю радио. «Зачем ты это сделала?» Мама, вздрогнув от неожиданности, бросает на меня такой обиженный взгляд, как будто она видела приятный сон, из которого я ее вырвала. «Папа рассердится и вообще запретит нам слушать радио, если застанет тебя за этим». «Папа в Берлине вернется поздно вечером». Она вздыхает. «Как много ему приходится трудиться, даже в воскресенье вечером». Мама выгибает спину с наслаждением, вытягивая руки назад. «Видимо, не первый час уже сидит за писаниной». «А где Ингрид? Дома?» Я оглядываюсь на дверь проверить, не маячит ли она где-нибудь поблизости. «Нет, я дала ей сегодня выходной на весь день. Почему ты спрашиваешь?» Я облегченно перевожу дух. «Значит, книге под моим матрасом ничего не угрожает, по крайней мере, пока». «Мама, а давай тоже куда-нибудь сходим? Вдвоем. Нам обеим полезно подышать свежим воздухом». Она нерешительно смотрит на гору писем у себя на столе. «Мне надо закончить с этим. Может быть, потом?» Мама улыбается. «Когда начинаешь новое предприятие, всегда столько хлопот, столько писанины. Да еще детей надо искать. Причем все нужно сделать правильно». «В каком смысле искать? Если они сироты, то разве их не отдадут в ваш детский дом?» «Я хотела сказать, надо искать правильных детей. Желательных детей приходится отсеивать от остальных». Уже разрабатываются специальные тесты физических показателей для проверки частоты крови. Очень подробные тесты. По 62 пункта в каждом. Это значит, что каждого малыша подвергнут 62 разным проверкам. Все очень тщательно. Вот почему нам приходится искать малышей буквально повсюду. А что будет с теми, кто не пройдет проверку? Мама рассеянно смотрит куда-то мимо меня. Ну, их отправят в другие места. Ой! Говорит вдруг она и поворачивается ко мне всем телом. «Я чуть не забыла. К тебе же сегодня мальчик приходил рано утром. Я сказала ему, что обычно ты по утрам гуляешь с собакой в парке, но сегодня тебе не здоровится». «Какой мальчик?» Мертвым голосом спрашиваю я. «Вальтер приходил сюда. Наверное, волновался, почему я не появилась. Как же он рисковал?» «Нет, но не может он быть таким безрассудным». «Тот твой друг из старой школы, вечно забывая его имя. Несчастный такой», — добавляет мама и взмахивает рукой. «Ах, ты про Томаса!» Сердце у меня падает. «Какая же я глупая! Ну, конечно, Вальтер не пошел бы искать меня здесь». «Точно, Томас. Что с ним стало после той жуткой истории?» «Ты о его отце? Дядя выгнал их с матерью из дома. Они жили у него, родители Томаса и все дети, 7 человек. Они перебрались... Благовец. Томасу пришлось бросить школу и пойти работать. Теперь он ученик на фабрике». Мама цокает. Ну что ж, он выкарабкался. Да и вид у него стал лучше, видимо, теперь он регулярно моется и хорошо питается. А то, сколько я его помню, он всегда был такой заморыш. Значит, приходил не Вальтер. Это был Томас. Всего-навсего. Какое ужасное разочарование. Перо в маминой руке снова шуршит по бумаге. Я подхожу к дивану и сажусь, поджав под себя ноги. Тебе очень не хватает Карла. Мама вздыхает. Если бы мне отрубили правую руку, я бы и то меньше мучилась. С тоской отвечает она. В доме без него так пусто и тихо. И вдруг улыбается мне. Хорошо, что у меня есть ты. Неожиданное проявление материнской нежности согревает мою душу не хуже, чем миска горячего супа в промозглый день. Я вспоминаю о том, как все было раньше, когда мы еще не приехали в этот дом, когда мама еще не была так занята своей благотворительностью, еще не стала луной на папиной орбите, далекой и недосягаемой для меня. «Но ничего не поделаешь», — говорит она, — «такова жизнь. Мы растим своих сыновей для того, чтобы отдать их миру. В этом главный смысл». «А дочерей?» «А дочери так всегда с нами», — смеется мама. «Конечно, дочь может вырасти и начать жить отдельно, но она все равно рядом, воспитывает вместе с родителями внуков, а когда родители стареют, начинает заботиться о них». «Но что, если я захочу переехать в другой город? Или выйду замуж за человека, который будет жить далеко от вас? Ты же тоже так сделала». «Но этого не будет. Да и зачем это тебе?» спрашивает она, слегка наморщив лоб. «Мне хочется посмотреть мир, найти себе дело интересное и полезное, а не просто быть чьей-то женой и рожать детей». Мама бросает на меня испепеляющий взгляд. «Что может быть важнее для женщины, чем быть женой и матерью? К тому же, ты знаешь, папа не хочет даже слышать о том, чтобы ты работала. Работать — это не для такой девушки, как ты. А уж слоняться по миру тем более». «А ты тоже хочешь для меня такой судьбы, мама? Чтобы я вышла замуж молодой и подарила тебе кучу внуков?» «Больше всего я хочу, чтобы ты была счастлива, Хэтти», отвечает мама, глядя в окно на усыпанный желтыми листьями газон. «Ну, не важно, что думаю об этом я, и не важно, что думаешь и чего хочешь ты. Важно то, что мы, женщины, должны исполнять свой долг. Все. Сначала перед фюрером, затем перед отцом, а когда-нибудь и перед мужем. Тебе уже почти 16, Хэтти, так что вряд ли мне нужно объяснять тебе такие очевидные вещи». Мамин взгляд по-прежнему устремлен в окно, но я не столько слушаю ее, сколько рассматриваю ее профиль. Всегда такая уравновешенная, воспитанная, элегантная. Мама редко высказывает свое мнение о чем бы то ни было. Глядя на нее, кажется, что она продолжение папы, а не самостоятельный человек. И не верится, что у нее может быть свой, независимый от него взгляд на вещи. Но что скрывает этот фасад? Смогу ли я найти обходной путь, чтобы проникнуть сквозь него к моей настоящей маме? «Ты славная девушка, Хэтти». Наконец она отрывается от окна и поворачивается ко мне. «Ты умная, вдумчивая, но тебе еще многому надо научиться. Например, помалкивать, когда разговаривают мужчины, держать себя в руках, контролировать свои порывы. В наше время в женщинах ценятся именно такие качества. Но вот кто бы тебя полюбил, так это моя покойная маман». И она улыбается, вспомнив бедную бабушку Фабьену, которая умерла давным-давно. Но тут же встряхивает головой. «Все, Хэтти, потом. Я и вправду ужасно занята». И она возвращается к письмам, а наш разговор прекращается. Папа звонит сказать, что садится на 4-часовой поезд и после 5:30 будет в Лейпциге. Тут же звонит еще и Томас спросить, как я себя чувствую и не хочу ли сходить в кино. «Нет, мне не лучше». «Нет, как-нибудь в другой раз. На самом деле я решаю пойти встречать папу». Чем ближе к вокзалу, тем больше на улицах людей. Быстро идти не получается, так что, когда я оказываюсь в главном вестибюле, табло показывает, что папин поезд уже 5 минут как прибыл. Я вглядываюсь в сплошной человеческий поток, втекающий в здание вокзала со стороны платформ, но разглядеть в нем знакомое лицо невозможно. Папу я так и не нахожу. Смирившись, я отдаюсь на волю толпы. Та выносит меня из здания вокзала наружу, а затем медленно несет к центру. Прямо у универмага Бройнингер я вдруг обнаруживаю, что у меня развязался шнурок, и наклоняюсь, чтобы его поправить. В витрине, перед которой я стою, выставлены зимние пальто, новинки грядущего сезона. Цвета совсем не яркие, даже наоборот, тусклые. В основном серые и синие, зато силуэты приятные. Линии отчетливые по фигуре. Широкие пояса подчеркивают узкие талии. Выпрямившись, я поворачиваюсь к витрине спиной, и вдруг, всего в паре метров от меня, вижу папу. Его взгляд устремлен в мою сторону, он улыбается, даже смеется. Вид совершенно счастливый. Лицо беззаботное, даже морщинки, кажется, разгладились. Совсем другой человек. И тут я понимаю, что смотрит он не на меня. Он смотрит на женщину, которая стоит передо мной. Я уже открываю рот, чтобы окликнуть его, как вдруг он обнимает ее обеими руками. Пару мгновений они стоят неподвижно, в тесном объятии. Лбы соприкасаются, взгляды слиты. В горле у меня пересыхает, и я невольно пячусь к витрине. Перед глазами все плывет. Мир вдруг делается глухонемым, как старое кино. Я вижу только их. Папу и эту женщину. Они обнимаются. Но вот она делает шаг в сторону, и я вижу то, чего не заметила раньше. Девочку, совсем маленькую, 2 или 3 лет от роду. Сидя верхом на бедре у матери, малышка смотрит прямо на меня через ее плечо. У нее громадные голубые глаза, светлые волосики, тонкие и мягкие, словно шелк, локонами обрамляют ангельское личико. Папа что-то говорит женщине, но что я не слышу. Потом он обращается к девочке. Та перестает смотреть на меня и тянется к нему. Он нежно берет ее на руки. Странно, что папа захотел подержать чужого ребенка. Он ведь равнодушен к детям. Меня, например, он вообще никогда не обнимал. Ну, может быть, пару раз за всю жизнь. Тем временем пухлые ручонки девочки обхватывают папу за шею. Она шепчет что-то ему в ухо и хихикает. Не всякий ребенок будет вести себя так со взрослым. Похоже, они двое хорошо друг друга знают. И вдруг я как-то мгновенно понимаю, кто эта женщина и какое отношение к папе имеет этот ребенок. И зажимаю себе ладонью рот, чтобы не выдать себя криком. На женщине черная обтягивающая юбка, и хотя ее лица по-прежнему не видно, я узнаю ее. По толстому заду. Мне никогда в голову не приходило поинтересоваться, что случилось с фройлен Мюллер, которая пропала так же неожиданно, как и появилась. Ее место при папе уже давно заняла немолодая секретарша в очках с седым кукишем на затылке. А с фройлен Мюллер ничего не случилось. Просто родила от папы ребенка. Меня мутит. Ком подкатывает горло. Нет, нет, нет. Я больше не могу на них смотреть, стиснув зубы и отворачиваясь, пока кто-нибудь из них меня не заметил. И сливаюсь с толпой, которая носит меня в противоположном направлении. Люди, дурно пахнущие незнакомцы, обступают меня со всех сторон, нечем дышать. Толпа становится все плотнее, чувствуя, что вот-вот задохнусь. Тогда начинаю работать локтями, прокладывая себе путь к проезжей части. Скорее бы вырваться отсюда и бежать прочь как можно дальше. Задуманное удается мне довольно скоро. Но, вырвавшись из толпы, я чуть не попадаю под автомобиль. Водитель силой жмет на клаксон и выворачивает руль. Машины гудят, я шарахаюсь, еле увертываюсь от какой-то лошади, и тут же меня едва не сбивает велосипедист. Правда, он тоже в последний миг сворачивает, предварительно обложив меня отборной бранью. Я как слепая. Видение голубоглазой девочки, чья ангельская щечка уютно жмется к бритому лицу папы, застилает мне весь свет. Домой идти нельзя. Да, мама будет с ума сходить от волнения, а папа разозлится из-за того, что я не пришла к обеду. Ну и пусть. Не могу я спокойно сидеть и смотреть ему в глаза после того, что видела. Мама, бедная моя мамочка, неужели она знает? А если нет, то как мне быть, сказать? Ноги несут меня вперед и вперед. В голове нет ни одной мысли о том, куда я направляюсь. Просто иду по улицам и переулкам, мимо церквей, магазинов, школ и жилых домов. День померк, город зажигает огни. Но для меня время как будто замерло. Папа. Такой счастливый, с чужой малышкой на руках, мерещится мне на каждом повороте. Но ничего не поделаешь. Измотанная душой и телом, я осушаю слезы и медленно плетусь домой. «Где тебя носит?» Мама плачет, глаза у нее опухшие, красные от слез. «Неожиданно встретилась с подругой», — бормочу я. «Мы пошли к ней, заболтались, прости меня. Я не заметила, что уже так поздно». «О чем ты только думаешь, Хэтти?» Она кричит, заламывает руки. «Разве так можно? Исчезать, не сказав никому ни слова, да еще в такое время?» «Что я могу ей сказать? Какими словами описать то, что видела?» Лицо отца пошло красными пятнами, маленькие свиные глазки затерялись в складках дрожащей плоти. «До сих пор мы сквозь пальцы смотрели на то, как ты бродишь с друзьями по всему городу. Но если они будут плохо на тебя влиять или доведут тебя до беды, мы положим твоей свободе конец. Немедленно. И никаких больше блужданий по улицам. Запомните это, фройлян!» «Ненавижу тебя. Надеюсь, это ясно читается в моих глазах». Образ пухленькой голубоглазой светловолосой девочки-ангелочка словно отпечатан на сетчатке моих глаз и никуда не желает уходить. «Сестра! Какое чужое, неудобное слово! Прости меня, папа!» «Ты заслужила порку за то, что причинила столько волнений матери!» Не унимается он. «Уходи в свою комнату и оставайся там до утра, чтобы мои глаза тебя не видели!» «С радостью! Я тоже совсем не хочу тебя видеть. Меня от тебя тошнит. Если уж я заслужила порку за то, что заставила волноваться маму, то чего же своей неверностью заслужил ты?» Я поворачиваюсь к нему спиной и молча поднимаюсь к себе. Там я достаю из-под матраса дневник, сажусь и пишу. «Я не могу рассказать маме о том, что видела. Это уничтожит ее, разрушит всю нашу жизнь. Значит, она не должна ничего узнать, ни сейчас, ни позже. Точка. Господи, как же мне не хватает Карла. Так и вижу его сейчас, как он сидит рядом со мной, смотрит на меня добрыми глазами. «Не волнуйся, мышонок», — сказал бы он. «Папу я возьму на себя. Но Карл далеко, а я здесь совсем одна». Вальтер обнимает меня и шепчет мне прямо в ухо, что все исправит. «Бросай родителей», — уговаривает он. «Пойдем со мной в Америку». И вот я выхожу из дома в последний раз. Почему-то на мне форма Люфтваффе. Мама отказывается даже попрощаться со мной, а папа только рад, что я уезжаю. Оборачиваюсь с порога и вижу его. Он сидит на диване, качая на колени пухлую, похожую на херувима, золотоволосую девочку. Только она одна и замечает мой уход. Ее льдисто-голубые глаза вспыхивают торжеством. Я просыпаюсь, гоня от себя видение. Вся закоченела, тело затекло. Оказывается, я заснула, сидя на кровати, и уронила дневник. Раскрытый, он лежит на полу у моих ног. Голова кружится от голода и усталости. В висках снова начинается перестук далеких молотков. Подняв дневник, я закрываю его, прячу под матрас и сразу ложусь в постель, даже не раздеваясь. Но сон больше не идет, и ночь тянется мучительно медленно. Темнота вокруг то сжимается, то становится необъятной. Желудок словно придавило камнем, точнее двумя. Маленьким — это моя жалость к маме, и большим, массивным, как плита — это моя ненависть к отцу. Я лежу, а стены комнаты словно пульсируют в такт ударом моего сердца.